всего лишь исполу работали на старцев, что держали молельный дом, и того, что оставалось, на жизнь хватало. За коня охотно приютили Федора и Марию раскольники. Лечили, кормили, ни о чем не спрашивали. Старцы тоже их не донимали расспросами, дозволили жить, надеясь на увеличение своей паствы и еще на пару работящих послушников. Там, в лесной тиши, и прожили мои пращуры всю зиму. Мария верно и преданно ухаживала за Федором. Раны его зажили, он окреп, вошел в силу. И образ жареного, так круто изменившего их судьбы и соединившего их, постепенно сглаживался в их памяти, переходя из категории живых в сон живших, оставивших память на ушедших, не задев душевных струн, не заставив звенеть их тоскливой нотой, бередя прошлое. Мария его полюбить не успела, а Федор даже иногда чувствовал облегчение, так как был слаб, и неуемная сила жареного подчиняла, давила и тяготила его. Но поскольку жареный уже переселился в лучший мир, они всегда поминали его добрым словом, жалея лишь о том, что ушел он не отпетый и не похороненный по православному обряду. Иногда они уединялись, дабы кто не подсмотрел, и разглядывали кристалл, поражаясь причудливым переливом света в нем. Особенно очаровал он Марию. Кристалл был продолговат, напоминая красную ягодку лесной земляники, но только чистого, ясного цвета. И лишь в широкой его части выделялось небольшое отличительное потемнение. Долгими часами в течение зимы, с головой накрывшись овчинной шубой или ярким днем, стоя одна на солнечной опушке, Мария любовалась камнем, всматриваясь в его густую красную глубину. Она заметила, что рубин словно оживает на солнце, играет после ярче и острее. А если полежит в темноте долго, то тускнеет, блекнет, словно вянет. И Мария полюбила кристалл. Когда только могла, подставляла солнышку, носила его на груди и ни одному человеку из раскольников не показывала, а пуще всего старцам. Уже два раза она уговаривала Федора проглотить кристалл, что он делал с полным равнодушием. И спокойно засыпал после этого. Камень он ценил лишь как драгоценность, которая обеспечит их будущее. «Продадим, — говорил он, — свое хозяйство заведем, заживем как люди». А Мария в ответ задумчиво молчала, с загадочными глазами глядя в пустоту и думая, что уже ни за какие блага не согласится расстаться с камнем. К Федору Мария относилась ласково, жалостно. На все его сначала робкие, а затем все более настойчивые попытки близости отвергала. В одной из ночей, когда они, как обычно, вместе лежали под овчиной, на палатях, в дымной, жарко натопленной избе, наполненной кислым запахом квашеной капусты и острым животным духом, толокшихся здесь же, на земляном полу овец, Федор стал особенно пылок. Тяжело дыша, рвал на Марии единственную рубашку и хрипло шептал: «Я же хочу по-божески, что же ты?» И, встретив сопротивление, злобно прохрипел: «В татарах ты, небось, так не боролась? Или там тебе на шелках больше нравилось?» Вскочила Мария, руки заломив, скинулась, горько зарыдав, упала коленями на земляной пол, припала к теплому овечьему курдюку. Остыл Федор. Стало ему стыдно. Он тоже слез с палати, тронул Марию рукой ласково, стал утешать, но других слов, кроме прежних, не нашел. «Что же ты? Я же, Мария, по-божески». Потом подумал, помолчал немного и добавил: «Давай пойдем к старцам, они нас повенчают». Но Мария, вдруг перестав плакать, жестко проговорила: «Татарином ты меня попрекнул. Да там неволя была моя, а неволя — плен насильный». ни в чем я зато перед тобой и Богом не повинна».